Глава 23. 14 лет назад. Райт. Густые ветви деревьев плотно скрывали небо. Шуршали, раскачивались, но не давали свету луны попадать на землю, и если бы не костер, то тут было бы совсем темно. «Часть наших ушли к Эрлу в 4-й район», — Индира окинула взглядом свои поломанные ногти. Еще часть у Нолана в 5-м. Откуда знаешь? Калин подкинул в костер еще дров. Перед тем, как стемнело, они с Райтом успели их собрать в достаточном количестве, но эта ночь была особенно холодной. Костер практически не согревал. Девчонки рассказали. Они же последовали за ними. И знаешь, что они мне еще интересного поведали? «Наши же топят Матса. Впереди всех кричат о том, что пойдут войной против него». «Что тебя удивляет?» Парень сел на землю, усыпанную листвой. Увидев, что Индира дрожала, снял с себя куртку и набросил ее на девушку. «Им же нужно выслужиться перед теми, к кому они пошли». «Они вообще страх потеряли. Делать такое и говорить, что пойдут войной против Матса». Индира насупилась и укуталась в куртку. Ногой пнув камушек, она глухо сказала. «Наверное, они считают, что не будет нужды идти войной. Все знают, что скоро за нами и так придут. Уничтожат. А эти трусливые уроды просто тявкают. Как ты и сказал, выслуживаются. Но знаешь, что самое мерзкое? То, что мы с ними когда-то были одной стаей. Как можно пойти против своих?» Тем более против вожака. Они же могли просто собраться вместе и жить спокойно. Но нет, они полезли в другие стаи и теперь делают из Матса изгоя, лишь бы их приняли. Некоторые привыкли к тому, что им все дают, и уже теперь не хотят самостоятельно всего добиваться. Эти слова Калин скорее сказал самому себе. Уже теперь он иначе смотрел на свою стаю. Думал о том, как она повела себя во время критической ситуации. Было множество достойных вариантов того, как они могли поступить, даже отказавшись от Райта как от вожака. Но они выбрали самый худший вариант, а ведь когда-то именно их стая считалась самой сплоченной. Калин обернулся и посмотрел на Райта, который сидел немного вдалеке, около дерева и курил. «Матс Альфа». Он чувствовал связь со стаей. Наверное, прекрасно понимал, что именно так и будет. Каково жить в окружении тех, от кого не чувствуешь преданности и благодарности, лишь их поиск корысти. «Иди к костру!» Калин позвал Матса, но тот даже не посмотрел на друга. С течением времени Альфа все больше и больше молчал. Иногда за весь день мог произнести не больше пары слов. Так и сейчас. Матс ничего не говорил, но, сбив пепел с сигареты, не отводя взгляда от пустоты, спросил. «Зачем ты пришел? Ты о чем? Или это намек на то, что ты опять прогоняешь меня?» В голосе Калина скользнул неутолимый упрек. Он хотел еще что-то сказать, но, услышав хрустнувшую ветку, резко поднялся на ноги и, схватив за руку Индиру, утянул ее себе за спину. Рыжеволосая девушка вскрикнула и полезла ладонью в карман, где она держала складной ножик. Мор тоже вскочил на ноги, но из-за хромоты чуть не упал в костер. Этот шорох означал лишь одно. За ними пришли, и напряжение, которое до этого момента сковывало, теперь вырвалось наружу. Никто из них не питал ложных надежд. Понимали, что их ожидает, но так просто умирать не собирались. Вот только оглянувшись, они увидели только одного человека. Парня лет 23, и он уж никак не выглядел, как те, кого должны были послать за ними. Незнакомец был одет в темные джинсы и черную кофту, светлые волосы растрёпанные, ступни босые. «Кто ты?» Калин осмотрелся, но больше никого не увидел. «Хочу в твою стаю!» Незнакомец проигнорировал Калина и ответил на вопрос Матса. Этим обескуражил всех, кроме Райта. Альфа все так же неподвижно сидел, смотря куда-то в сторону. Даже его рука, в которой он держал сигарету, не двигалась. «Как ты узнал, где мы находимся? От кого ты?» Голос Индиры дрогнул, но страха она не выдавала, хоть и тоже скользила взглядом по лесу, не веря, что этот парень пришел один. «Меня зовут Честер». Незнакомец обернулся в их сторону, но смотрел он как-то странно, и понадобилось время, чтобы Калин осознал. Этот парень вовсе не смотрел. Он слепой. Слепота, произнесенное имя и явная энергетика Альфы дали понять, кто это. «Не гони!» — вырвалось у Калина. «Серьезно? Ты Честер Блэк?» Этого Альфу узнали во всех районах. Как-то Текила хотела сделать его вожаком первого района, но Честер так и остался вдалеке от всего этого. Отказался и крайне редко появлялся на людях. «У меня нет стаи». Райт сбил пепел с сигареты. «Я так не думаю. Почему ты вообще захотел к нам?» Калин по-прежнему держал Индиру позади себя, но сделал несколько шагов вперед. Рассматривал Честера. Изучал того, кого все считали легендой. «Ты выбрал не лучшее время для этого. Или ты не знаешь, что Матс отрешённый?» «Знаю. Поэтому и пришел. Тебе жить надоело?» «Я не собираюсь умирать. Вы тоже. Верно?» «Сомневаюсь, что у нас будут спрашивать, чего мы хотим». Калин оскалился. Ему хотелось сказать Честеру, чтобы он проваливал, ведь он явно не соображал, во что собирался вляпаться. Но у Калина не было на это права. В конце концов, он не вожак, поэтому парень стиснул зубы и отошел назад, а Честер вновь обратился к Райту. «Я прекрасно понимаю, к чему все идет, и поэтому пришел. Мне кажется, что всем им пора сдохнуть». Кому именно пора сдохнуть, не понял ни Калин, ни Индира, ни Мор. Райт же и бровью не повел на эти слова. «Я принимаю тебя как вожака. Принимаешь ли ты меня в свою стаю, Матс Райт? Оставайся, если хочешь». Райт отщелкнул в сторону потухший окурок и, закрыв глаза, спиной облокотился о дерево. Повисла тишина, прерываемая лишь редким пощелкиванием дров в костре, и первым ее полностью разорвал Калин. «Ты явно псих, раз пришел к нам, но поскольку теперь ты часть нас, приветствую тебя!» Парень кивнул в сторону костра. Таким образом пригласил Честера присоединиться к ним, но с опозданием вспомнил, что Альфа слепой, из-за чего уже в голос добавил. «Садись, хочешь выпить?» Калин подумал и сказал, «Я имею в виду, садись к костру. Он в паре метров от тебя. Может, тебе помочь?» «Боишься, что я войду в костер?» Честер не спрашивал. Он прекрасно понял опасения Калина, который уже раздумывал над тем, чтобы взять парня за руку и подвести к нужному месту. «Есть такое. Не стоит». Из-за слепоты? Движения Честера были немного необычными, но тем не менее он подошел к костру и сел на поваленное дерево. Калин собственными глазами наблюдал за тем, о чем все так рьяно говорили. Ходили слухи о том, что вопреки слепоте Честер видел все. Таким образом он управлял своей энергетикой. Поэтому Калин не видел смысла спрашивать, как Альфа нашел их. Для Честера это не составляло проблем. Ночь прошла незаметно, но до самого утра никто не спал. Сейчас это было непозволительно. «Собирайтесь». Райт сказал это, как только начало светать. «Езжайте в город. Купите сигареты, еды, медикаментов». «Магазины еще закрыты». Калин потянулся и встал на ноги. «Через 2 часа можно ехать. Сейчас». Калин растрепал и без того спутавшиеся волосы, но больше спорить с Райтом не решился. Кивнул, после чего сказал Мору идти к машине. «Езжайте все». Матс окинул взглядом Индиру, после чего посмотрел на Честера. «Ты тоже». «Как скажешь, вожак». Слепой Альфа встал на ноги и тоже пошел к грязному джипу. Не прошло и 10 минут, как они уехали. Но уже будучи в городе, увидели лишь закрытые маркеты. Припарковав машину на стоянке, они стали ждать. Один час, второй. «Я же говорил, что еще рано ехать!» Калин вышел на улицу и посмотрел на закрытую дверь магазина. «И мне не нравится то, что мы находимся на открытом месте. Вдруг нас тут найдут?» «Нас уже нашли. Там, в лесу». В отличие от остальных, Честер давно сидел на улице, на бордюре, так, словно не любил закрытые пространства, из-за чего первым вышел из машины. «Ты о чем?» Калин обернулся к Альфе. Выглядел напряженно, словно в одно мгновение все его тело окаменело. «Ты думаешь, что Мац просто так сказал нам всем уехать?» Бессонные ночи сказывались. Слишком сильно скомкивая сознание, а принятие любого приказа вожака как закона не дало уловить ничего странного. Только сейчас, после слов Честера, до них все дошло. Калин схватил слепого Альфу за грудки и встряхнул его. «Какого черта ты нам сразу ничего не сказал?» «Потому что вы бы не уехали, только мешались бы». Как только его стая уехала, Райт остался один. Опять сел на землю, закрыл глаза и оперся спиной о дерево. До сих пор пахло костром, хвоей и росой, но эти запахи смешались с иными, вонью чужаков. Багов. Они ходили бесшумно, но сейчас нарочно не скрывали своего присутствия, и ветки под ногами мужчин хрустели, а засохшие листья шуршали. «Мац Райт, ты приговорен к смерти», — сказал один из багов. Из-за того, что на их лицах были плотные маски без прорезей для глаз и рта, голос был немного приглушенным, но все равно отлично различимым. «Где те, кто остался с тобой?» Второй баг пошел вперед. Всего их было пятеро. Более чем достаточно, чтобы убить многочисленную стаю. Даже одного бага хватит для кровавого апокалипсиса. Райт ничего не ответил. Он все так же сидел с закрытыми глазами. «Отправляйтесь на восток! Они уехали туда!» Первый баг поднял руку и указал в сторону. «Найти и уничтожить! Головы принести!» Трое из мужчин направились в том направлении. Оставшиеся двое подошли к Райту. Мац медленно открыл глаза. Полностью желтые, пропитанные той энергетикой, которая тут же волной прошла по лесу, срывая деревья и поднимая вихри из опавших листьев. Баги попадали на землю, так, словно им переломило ноги. «Что происходит?» Судорожно закричал один из них. Остальные лишь хрипели, задыхались и выкручивались. Их ломало. Тела и кости. Мужчины, не знавшие, что такое боль, сейчас ею захлебывались. Один из багов начал биться головой о камень. Один удар, второй, третий. Камень окрасился в алый, и мужчина рухнул и больше не шевелился. Второй баг сам себе ломал пальцы, но на очередном витке тоже упал, теперь не дышал. Остальные еще некоторое время извивались, но не прошло и нескольких минут, как и они тоже издали последний вдох. Хаос все еще бушевал, и деревья, раскачиваясь один за другим, падали. Райт достал смятую пачку и подкурил сигарету. Вдыхая дым, он закрыл глаза, и постепенно ад начал угасать. Мгновение за мгновением опять появилась тишина, но во всех проявлениях она являлась неправильной. Именно хаос — это Мац. Докурив сигарету, Райт встал на ноги. Подошел к одному из багов и снял с него маску. Под ней было обычное человеческое лицо, а ведь багов описывали как человекоподобную синтетику, насквозь напичканную медикаментами. Скучно. Мац сел на одно из поваленных деревьев и хотел достать еще одну сигарету, но в кармане ничего не было. Лишь где-то неподалеку валялась пустая пачка. Когда, пробираясь через рухнувшие деревья, на образовавшуюся поляну вбежали Калин, Индира и Мор, Райт не обратил внимания на их шокированные лица, которыми они смотрели на мертвых багов. Он спросил только одно. «Вы принесли сигареты?» 3 дня спустя. В центре 9-го района шумно. Порой в потоках проходящих людей было трудно выловить какое-то отдельное лицо. Они все сливались, очерчивая сплошную массу. Но тем не менее, Калин рассматривал их. Видел парней из местной стаи, то, как эти зверёныши смотрели на них с напряжением. Для Калина так и осталось неизвестным то, что произошло в лесу, но он прекрасно понимал, что багов убил именно Мац. Джин и Текила ожидаемо держали это в тайне, из-за чего зверёныши из местной стаи, смотря на Райта, не понимали, почему он еще жив, по какой причине за ним до сих пор не пришли. Еще они практически не отводили взгляда от Честера, который сейчас сидел рядом с Матсом. Явно узнали его и не осознавали, почему эти двое альф вместе, из-за этого настороженно шептались. «Вы можете уезжать». Райт встал с каменной скамьи и пошел через тротуар. «Мы подождем тебя тут». Калин остался на своем месте. Честер тоже. Индира и Мор сейчас были в другом районе и ждали их там. Делали списки мест, которые могли бы стать следующим убежищем. Оно должно быть у стаи. Пусть и сама стая проклята. Райт перешел через дорогу и зашел в здание. Холл пустой и холодный, но на одном из кожаных диванов сидел парень. Он был не здешним, выделялся внешностью и даже одеждой и сходил кровавым величием. «Чего ты хотел?» Райт подошел ближе и сел в кресло. «Увидеться с тобой, брат!» Парень убрал в сторону газету, которую читал. Такой раритет водился только в крайних районах. Бумага, в отличие от техники, доступна почти всем. В основном ее вовсе раздавали бесплатно. «Не называй меня так». «Почему? Ты же мой младший брат. Неужели семья для тебя ничего не значит? Впрочем, другого от тебя ожидать не стоило. Ты никогда не чтил законы нашей страны и наши обычаи. Судя по всему, кровная связь для тебя тоже только пустой звук. Хотя помнится, что в детстве я был для тебя всем. Ты за мной постоянно бегал. Говори, что тебе нужно». «Отец умер. Его похоронили несколько дней назад». Парень откинулся на спинку кресла, не отрывая взгляда от Райта, но тот не проявил никакой эмоции. «Ты даже ничего не скажешь?» «Мне плевать». «Почему я не удивлен? Хотя, Мац, я все-таки надеялся на другое. Несмотря ни на что, отец любил тебя, хотел, чтобы ты вернулся. А ты, я уверен, даже не знал о том, что его не стало. Об этом говорилось чуть ли не во всех новостях. Даже на этом грязном куске бумаги». Парень кинул на стол газету. На ее главной странице виднелась длинная статья и фотография мужчины. И Райт, и этот парень были чуть ли не копиями его, разве что намного моложе. «Это все?» Парень прищурил глаза и подался вперед, но Райт резко поднял руку, ощутимо отбив его энергетикой. «Еще раз попробуешь забраться мне в голову, и я тебя порву!» Глаза Райта начали желтеть. «Ты, как всегда, не поддаешься!» Парень мрачно усмехнулся. «Когда-то давно ты тоже был для меня всем, но стоит с этим кончать. Говоря о смерти отца, я надеялся хоть что-нибудь увидеть в твоих глазах. Надеюсь, что в них будет достаточно боли, когда я вырву тебе сердце». Парень встал и пошел прочь. Их разговор с Райтом был окончен. Некоторое время Мац еще сидел и смотрел на газету, но к ней так и не прикоснулся. Примерно через час он с Калином и Честером вернулись в свой район. Мор сразу протянул списки мест, которые могли бы стать новым убежищем, и Калин предложил съездить и посмотреть некоторые из них. «Есть новая информация?» Райт не уточнял, но Калин и так понял, о чем он спрашивал. «О Джае». «Пока что нет, но поиски продолжаются». Теперь это было сложнее, ведь почти все связи стаи были потеряны, но все равно делалось все возможное. Даже затрагивались тайные знакомые из других городов, те, кому было плевать на отрешенность Райта. Индира, услышав, что Мац опять спрашивал про Джаю, стиснула зубы и скрестила руки на груди. Они были не в тех условиях, когда можно было следить за своим внешним видом, но она все равно старалась это делать. Прошлой ночью пришла к Мацу, но он ее прогнал. Это до сих пор оседало на рыжеволосой девушке жутким унижением, но сегодня она все равно вновь красиво оделась и даже накрасилась. «Можно задать тебе вопрос?» — спросил Честер у Маца, когда все остальные отошли к машине. Райт смотрел куда-то в сторону почти так же, как это делал Честер, словно вовсе сквозь предметы. Будто ничего не видел. «Я слышал про твою истинную», — сказал слепой Альфа. «Каково это — потерять свою пару?» «Я ее не терял. И скоро я ее найду». «Каково это — потерять свою пару?» «Так же, как и умереть, а потом день за днем гореть в аду».